Невроз. Скажу сразу, невроз – это тяжело. Он растет на тревоге и внутри ощущается дрожью. Он проявляется регулярными ночными кошмарами, ходьбой без цели, апатией, слабостью, вялым состоянием, грустью, потерей аппетита. Человеку неинтересна собственная внешность, присуща рассеянность и залипание в одну точку, застревание в одной и той же мысли. Если запустить это психическое состояние, то человек станет эмоционально неадекватным, у него пропадут чувства к близкому кругу людей. А это, совместно с навязчивыми мыслями, необоснованной агрессией и раздражительностью, может вызвать шизофрению. Вот возможные причины возникновения невроза. Физические. Черепно-мозговые травмы, психические расстройства, последствия перенесенных заболеваний, нарушение сна, дефицит серотонина, гормона, который регулирует состояние нервной системы, перемены в привычном стиле жизни, вредные привычки, сигареты, алкогольные напитки, наркотические вещества. Психологические причины. Непрерывное стрессовое состояние, непонимание, когда важно очистить внутренний мир от тревожных мыслей, а также черты характера и личностные предрасположенности. Отдельно хочу выделить невроз различных органов, когда тревожное, гиперакцентированное внимание человека накапливается в определенном месте, например, в области желудка, и почти сразу возникают симптомы гастрита, изжога, тошнота, нарушение первичного переваривания пищи. Или невроз мочевого пузыря. Стоит только задуматься, все ли в порядке, и начать обращать внимание на позывы, как тут же из ниоткуда возникает цистит. Тревога способна создавать тревожные болезни в теле, и оно в ответ начинает громко кричать. Человек не имеет права игнорировать этот крик. Его главной задачей становится наведение порядка внутри себя, потому что текущий бардак привел к повреждению организма. Как видите, везде мы упираемся в тревогу, и пора бы поговорить о том, что с ней делать, как лечить и куда обращаться. Что касается страхов и связанных с ними детских неврозов и панических атак, в данной ситуации стресс провоцирует кто-то из взрослых из окружения ребенка. Возможно, взрослый делает это не специально, а во благо пугает ребенка всем, чем можно. Однако это только усугубляет ситуацию. Например, ребенок пришел из школы сам не свой. Учитель до ужаса напугал его историей о вирусе гриппа. Бедный ребенок повсюду видит этот кошмарный вирус, из-за которого люди отправляются на тот свет. Мать с трудом успокаивает малыша. Появляется вопрос, зачем так пугать детей? А в детской голове проносятся противоречивые мысли. Учитель говорит одно, мама другое. Кто прав? Кому верить? И это очередной фактор, провоцирующий стресс. Да, не все люди боятся одних и тех же вещей. Как правило, страхам, паническим атакам и неврозам подвержены те, кто имеет определенные особенности характера и темперамента, такие как мнительность, беспокойство, эмоциональность и слабая нервная система. Среди психологических факторов, вызывающих панические атаки и фобии, выделяется еще один – недоверие к собственному телу, к себе и окружающему миру. Во время страха или стресса тело реагирует по-своему. Появляется дискомфортное состояние в районе живота и озноб. Однако человек зачастую не понимает, что ему говорит тело, и начинает крутить у себя в голове пугающие мысли о возможной смерти, от которых стресс только усиливается.